Но Джерри молчал. По его мнению, путь хиропрактики был все-таки несравненно глаже, если не обращать внимания на отдельные, особенно неправильные позвоночники. Я забыл вчера сказать, что учителя могут пользоваться школьной легковой машиной, щедро добавил мистер Текер. Итак, если вам понадобится машина, попросите ключи у дворника. Он взглянул на часы и продолжал. Теперь мы можем спуститься, и я вас представлю классу. Из просторного гулкого класса доносился страшный шум. Мистер Текер распахнул дверь, и ученики вдруг замолкли от изумления. К ним опять привели новых учителей. — Ну вот, друзья мои, — начал мистер Текер, — садитесь по местам, и я представлю вам временных учителей. Вот этот господин... Профессор Минвегин. У него большой опыт в области психологии. Ученики начали хихикать. Мистер Текер продолжал. А это мистер Джерри Финн, недавно приехавший из Европы. Он будет преподавать вам изложение, историю литературы и биологию. 30 пар юных глаз обратились на гражданина Вселенной. Красивая волна перешептывания прокатилась через весь класс. Постепенно шепоток перешел в тихий ропот, а затем в такой громкий шум, что мистер Текер поспешно удалился в учительскую комнату, сопровождаемый Джерри и Бобо. Фабрикант рыболовных крючков озабоченно поглядел на часы, сказал, что очень торопится, и посоветовал учителям просмотреть классный журнал. «Из него вам все станет ясно», — сказал он с широким жестом. «И помните добрую традицию нашей школы — каждый урок начинать коллективной песней». Мистер Текер направился к выходу, обещав зайти вечером проведать учителей. В дверях он опять задержался на миг, вспоминая о чем-то, и внезапно лицо его прояснилось, и он сказал, «Да, вам придется пока пользоваться ученической уборной. До свидания, господа». «Что нам теперь делать?» — спросил Джерри беспомощно, когда мистер Текер закрыл за собою дверь. «Начнем работать», — ответил Бобо, энергично чихая. «Ты иди начинай, а я тем временем изучу журнал». Джерри обдернул на себе пиджак и с наигранной бодростью вошел в класс, который был до краев полон табачным дымом. «На уроках курить нельзя», — сказал он строго, — «ни тайком, ни открыто. Каждый должен выполнять требования школьного устава». Нависла угрожающая тяжелая тишина. Джерри предложил ученикам спеть национальный гимн. Но так как никто не знал ни слов, ни мелодии, то он согласился на собственный выбор класса. Спели хором известный боевик Рубена Вильямса. «Я у входа в храм в глаза твои влюбился». А затем танго Джин Отри, «Беспечный любовник». Ученики еще долго раскачивались на партах в такт танго после того, как пение было окончено. Джерри постучал указкой по столу и попросил тишины. Но дети подумали, что он отбивает такт, и снова спели «Беспечного любовника», правда, на этот раз помедленнее. Таким образом, урок начался под знаком медленного, шаркающего танго. После этого пошло шушуканье и громкий шелест бумаги, порожденный развертыванием жевательных резинок. 30 пар челюстей